Глава 13. Поверить не могла, что я согласилась на это безобразие. Нет, все же умеет Орехов убеждать, не прикладывая особых усилий. Видимо, это у них семейное. Ну, либо я второй раз села в калошу по доброй воле. Вот же не живется мне спокойно. Хотелось рычать, топать ногами и орать, как мартовская кошка. Утешало лишь одно. Это все временно. Просто чтобы не попало ни Димки, ни я совсем уж дурой не выглядела. Чем меньше людей знало об истинном положении дел, тем, пожалуй, лучше. Да, вроде как и дед Ореховых, не такой уж грозный. По крайней мере, кажется, я ему пришлась больше по душе, чем эта выдра с худыми ногами. «Может, оставим их одних?» — робко произнесла я, сомневаясь, конечно, что буду услышана. Дедуля, похоже, и не собирался пропускать бенефис бывшей подружки своего внука. Да и Светка никуда не торопилась. Вообще-то, я ее понимала отчасти. Еще вчера у нее был парень, относительный порядок в жизни, а сегодня все изменилось. И это мы договорились с Матвеем еще, что отношения у нас на словах, и все. Никакого телесного контакта, максимум подержимся за ручки, как первоклашки. Хотя, чем больше я на него смотрела, тем сильнее и глубже он проникал в мою душу. Укоренялся там, как росток, и мне это не нравилось. Я знала, заранее знала, что лучше возвести стену сразу, чем потом вырывать кого-то из сердца. Отрывать с мясом — это жестоко, и рана не всегда быстро затягивается. «Еще чего», — пробормотал Виктор. «Я, может, этого момента полжизни ждал», — потер он ладони, заставляя меня хмыкнуть. «Кажется, кто-то здесь явно переигрывал полжизни. Да что это мадам могла такого сделать пенсионеру, что он ее упрямо не переваривал?» «Как вам не стыдно?» — фыркнула я, покачав головой. «Ха, погоди, все самое интересное впереди. Вот мамаша их». «Не продолжайте», — зажмурилась я, мысленно взывая к помощи Всевышнего. «Может, он все-таки сжалится надо мной и телепортирует в родной город?» Собственная семейка уже не казалась настолько сумасшедшей в сравнении с Ореховыми. Светка продолжала метать молнии, мало понимая, кого она хочет задеть — Матвея или дедуля. Если первый пытался как-то девушку свою утихомирить, то второй, наоборот, словно потешался, вставляя вроде бы ничего не значащие фразы, но это только при условии, если не искать в них смысл. «В каком плане чужой?» — принялась размахивать Света в воздухе кулаками. «Ты решил со мной расстаться? Решил, да? И почему не сказал сам? Еще бы почтового голубя прислал». «Свет, нам надо поговорить», — вздохнул Орехов, выбрав истинно мужскую позицию. «Думал простак, что удастся избежать скандала? Елки зелененькие, какие же они наивные!» Девушка пошла за Матвеем, гордо вскинув подбородок. Наверное, стоило у нее поучиться, как не подавать вида, даже если привычный мир рухнул в один момент, погребя полностью под бетонными блоками разбитых надежд. Я так бы не смогла, точно. Пока раздумывала, что это неплохой шанс слинять, в общем-то, дедуля заботливо втолкнул меня следом в комнату. Вот уж хитрый лис. «Здрасте», — пожала я плечами, прикусив нижнюю губу от волнения. Пальцы сцепила в замок, с опаской поглядывая на эту парочку. «Это что тут до сих пор делает? Твоя мама решила ее удочерить?» Прыснула ядом Светка, презрительно взглянув на меня. «Мама еще не в курсе», — спокойно выдал Матвей. Однако я видела, как напряглись его плечи, заиграли желваки и глаза. Цвет его глаз изменился, стал более насыщенным, как черный кофе. «Все с вами ясно. Приют решили открыть. Добрые самаритяне?» «Света», — повысил тон мой новоявленный парень, — «выбирай выражение». «Да, пусть болтает», — хмыкнула я, мазнув по Светкиному лицу взглядом. «Быстрее выговорится, быстрее уйдет». «Матвей!» — взвизгнула она. «Сделай хоть что-нибудь. Почему она позволяет себе так разговаривать? Из какого леса эта девица вообще вышла?» Я глаза закатила, медленно выдохнув. Всегда считала себя миролюбивой и неконфликтной, а тут прям распирала вцепиться этой фифе в волосы. «Вот уж змея подколодная». «Между прочим, эта девица, тыча в грудь себя пальцем, не выдержала все-таки и я. Его новая подружка». Губы растянулись в злорадной улыбке. Даже в глазах вспыхнуло дьявольское пламя. Пожалуй, я сама не ожидала от себя подобной прыти. Видимо, все-таки выбросы в атмосферу сказались на моем самочувствии. Вот бы Саша удивилась, узная, что я вытворяю. Скромница и умница, да уж. Кажется, эти времена благополучно остались позади. Тепло растекалось одновременно в груди, подобно янтарной смоле. Хотелось дышать глубже и улыбаться, очень много улыбаться. Особенно, когда я ловила недоуменный и чуть робкий взгляд Матвея на своем лице. Он явно был поражен и не понимал, возможно, даже не старался понять логику моих поступков. К сожалению, мне и самой они были непонятны. В голове гудело, колени подгибались. Но я все-таки сделала этот шаг, вероятно, опрометчивый весьма. Но внутренние порывы взяли верх. Шагнула к Орехову, не сводя взгляда с его губ. Светка продолжала высказывать претензии, недоумевать и строить догадки, а я шла, как завороженная. Расстояние в пару шагов казалось настоящей пропастью, но что-то упорно толкало меня вперед. Магия момента или выброс адреналина черт теперь ее не разберет. Приблизилась к Орехову, привстала на цыпочки и, обхватив его лицо руками, прижалась к губам. Вот и приехали. Интересно, а бомбоубежище далеко от их дома?